Тахура снова пишет. «Досточтимейший и мудрейший хозяин мой, которого любит и всегда слушают его слуга покорный Тахура, ныне торгующий товарами в великом Кеме. Тахура молит богов о неспослании тебе и всей твоей семье, такой благодати, которой ты один достоин. И боги внемлют моим молитвам, которые есть просьбы раба твоего, купца Тахуры». Товары я продаю. Нельзя сказать, что быстро, и нельзя сказать, что медленно. Купец, к которому я прибыл, и который есть великий купец этой земли, пребывает в добром здравии. Он хорошо покупает товар, и да будет так всегда. Купец этой земли, как достоверно известно, крепок ныне здоровьем. Его помощники надеются служить ему, говоря: «Вот господин наш, умелый в торговых делах и сильный духом и сердцем своим». Те же из его помощников, которые надеялись когда-нибудь заменить хозяина своего на посту его, теперь пали духом, ибо хозяин их дал слово прожить много лет. Если почему-либо это не случится по воле богов, то мое предыдущее письмо о его помощниках полностью остается в силе. Эти помощники, невзирая ни на что, сильно соперничают между собою. На кого же они надеются? На покупателей своих, однако должен сообщить с радостью, что покупатель спит или дремлет, не принимая участия в великой ярмарочной торговле. И это на благо твоему величеству, ибо хозяин ярмарки здесь с его интригами сам по себе, а покупатель сей страны с его заботами сам по себе. А теперь я хотел бы узнать у твоего величества, не будет ли каких-либо указаний относительно покупки льна и цены на лен? Если будет на то твоя щедрость, я бы нижайше просил прислать твоему слуге сколько возможно талантов золота или серебра, ибо жизнь здесь не дешевая, и на еду, не говоря уже об угощении купцов, уходит немало дебена. Спешу также сообщить, что твой покорный слуга узнал и о том, что главный купец, о котором я говорю, возымел намерение укрепить кровлю своей лавки, да еще и подпереть стены до такой степени свежими подпорками, чтобы лавка не только хорошо служила, но и вызывала бы страх у соседних купцов. А страх этот, как тебе доподлинно известно, бывает от того, что один купец сделается богаче и сильней, и тогда норовит подавить своих соперников по торговым делам. Так сказывали нынче весьма сведущие в торговле люди. «Остаюсь рабом твоим покорным, послушателем слов твоих, в надежде на известие от тебя. Купец Тахура. Писано в городе Ахетатоне в месяц Паони 17-го года царствования его величества Неферхи Перура Уенера Эхнатона».